Глава 10. Яна. Подмерный шум двигателя самолета размышляла о своем будущем, и чем дольше думала, тем меньше мне хотелось возвращаться. И почему семья выбрала для переезда именно этот город? Не хочу туда. Потому что, сколько бы умных слов я ни сказала ночью, слишком велик будет соблазн. Соблазн снова его увидеть, не говоря о том, что есть шанс случайно столкнуться. Пусть он сейчас во Франции с Женей, но семинар закончится, и они вернутся. Возможно, будут парой. Нет, у меня не получится так жить. Нужно снова уехать и что-то придумать, чтобы занять мозг. Денёк побуду дома и сразу же отправлюсь еще куда-нибудь. Только не в Европу, а куда-то подальше. Скажем, на Гоа. Теперь оденусь попроще и не буду брать много вещей. Поеду налегке. Первые полчаса эта мысль поддерживала. Но тут же представила, как я буду бродить по пляжу одна, предоставленная своим мыслям. Нет, не подойдет. Нужно что-то другое. Но что? Родители оказались дома и пили чай в гостиной. При моем появлении сильно удивились. «Яна, дочка, что случилось?» — спросила мама. «Ты почему так быстро вернулась?» — добавил отец. Семинар оказался не таким интересным, как я рассчитывала. Сказала и уселась на свободный стул. Вышколенная прислуга тут же кинулась за третьим прибором. «Как? Почему?» Посыпались вопросы. Принесли чай, я сделала глоток, раздумывая, что ответить. В этот момент отцу кто-то позвонил. «Да», — рявкнул он, так как не любил, когда его отрывают во время еды или чаепития. Мы с мамой благоразумно молчали. «Нет. Да. Гони к чёртовой матери, мне не нужны такие работники. Да, и тут же объявляй новый набор. Гена, все, не звони мне по такой ерунде». И в раздражении откинул телефон. Я сидела, слушала ответы отца, и в голове вдруг словно щелкнуло. «Конечно же, работать. Я должна пойти работать. И желательно так, чтобы был загружен целый день. Тогда у меня в голове точно не останется посторонних мыслей». И как я раньше не догадалась до такого простого решения. Отец хмурился. «Лёва, все в порядке?» — спросила мама. «А? Да, этот олух никак не может разобраться с набором сотрудников. Ты же слышала, что мы открываем филиал еще в одном городе? Ну так вот, отправил туда Шахнина, а он меня теперь достает по поводу и без». «Пап», — протянула я, — «а можно я тоже туда поеду и поработаю в твоей фирме?» «Что?» Отец, казалось, был в шоке. «Было бы классно. Я могу работать даже простым менеджером, без разницы». «Чтобы моя дочь работала?» «Ну, да». «Никогда. Я не допущу этого». «Ну, Лёва», — осторожно произнесла мама. «Неплохая идея. Может, пусть попробует?» «Нет, нет и нет. Вы с ума, что ли, обе сошли? Пусть попробует. Моя дочь. Да еще простым менеджером. Это совершенно исключено. Совершенно». Отец вскочил из-за стола и принялся ходить взад вперед. Ковер с толстым ворсом скрадывал звук шагов. «А ты?» Он остановился прямо передо мной и выставил вперед указательный палец. «Лучше бы мужа искала. Для чего на этот семинар поехала, а? И опять ни с чем вернулась? Тебе было поручено такое важное дело, а ты ворон считаешь. Ладно, с Бересовым неудача, но тут-то что тебе помешало окрутить парня?» «Лёва!» — выдохнула мама. «Что, Лёва? Зря, что ли, ей на шмотки и внешность столько денег отваливаем? Должна уже давно быть пристроена, а она все ворон считает. Мы уже не молоды, я должен быть уверен, что моя дочь после моей смерти окажется в надежных руках». «Лёва, как ты можешь? Ну зачем думать о плохом?» Снова мама. «Кто-то же должен думать, если у остальных в голове вместо мозгов опилки». Мы с мамой переглянулись. «В общем так, дорогие мои». Отец сложил руки за спиной и снова зашагал по столовой. Его глаза загорелись опасным блеском. «С этого момента я принял решение взять все в свои руки. Так что, дочь, хочешь или нет, но на этот раз тебе придется выйти замуж. Я сам все проконтролирую. Найду, договорюсь, чтобы не позже, чем через 3 месяца сыграли свадьбу. И уж не обессудь, если жених окажется не по вкусу. И будет не так красив, как дети Бересова и Титова. У тебя были все шансы. Поняла?» «Нет, отец, я не пойду замуж», — «Вообще, неважно, по вкусу окажется или нет». «Что?» — подскочил он. Я поднялась со своего места. «Отец, я не выйду ни за кого замуж!» «Ну, это мы еще посмотрим. 3 месяца, говорю тебе, и мы будем праздновать свадьбу. И это не обсуждается». «Нет!» «Ах, нет? Тогда я сейчас же заблокирую все твои карты. Будешь питаться тем, что есть в доме, и никаких новых нарядов. Посмотрим, как запоешь через месяц». «И Галя?» «Уже маме». «Твои карты тоже, чтобы не было соблазна сговориться за моей спиной». Поняла, что с отцом сейчас бесполезно разговаривать. Вылетела из столовой и кинулась наверх в свою комнату. Лицо горело, никогда еще мы так не ругались. И это его идея. А я слишком хорошо знала отца, чтобы сомневаться в его словах. Именно потому он и достиг таких высот в бизнесе, что реализует все свои планы, несмотря ни на что. Срочно нужно уезжать отсюда. Срочно. И зачем я только заикнулась про эту работу? Нужно было уехать типа как в новую поездку, а самой устроиться где-нибудь. Но кто же знал, что так получится? Раздался осторожный стук в дверь. «Яночка, ты тут?» «Входи, мам». Я уже заранее знала, что она скажет. Начнет успокаивать, говорит, что отец погорячился и скоро отойдет. Так и получилось. «А вообще, Ян, может, этот кандидат, которого папа подберет, и неплохим окажется?» Закончила она. «Что? И она на его стороне? Она и так всегда за него, все время, чтобы он не решил. Хоть раз могла бы возразить». После маминого ухода полезла в интернет покупать новый билет на самолет, но система не смогла провести платеж. Черт! Я теперь не смогу уехать отсюда. Мне никогда не приходило в голову снимать наличку и прятать ее в виде заначки. В кошельке есть 1000 на такси и еще какие-то непредвиденные расходы, и только. Уже много лет все оплачивала картой. Мамины карты он тоже заблокировал. Рассказал, можно даже не проверять. А если и нет, подставлять ее не хочется. Но, скорее всего, она просто тупо примет сторону отца и, не дай бог, расскажет ему о моем плане. Дальше, Яна, думай дальше. Подруг у меня нет. За время реабилитации всех растеряла. А еще из-за парней. Клеились, как только видели, при том, что я и не давала повода, а у самих были девушки. Не отшивала, да, но и не поощряла. Просто наблюдала, что будет. Меня постепенно перестали приглашать в компании и знакомить с женихами. Просить у Артура? Но он никогда ничего не делает просто так и обязательно попросит что-то взамен. Впрочем, стоит попробовать, когда он появится. Весь вечер демонстративно не выходила из комнаты, от ужина отказалась. Спустилась только после 9, когда точно знала, что отец в кабинете, а двоюродный брат приехал, раз его машина брошена на участке. Нашла Артура в его комнате. «Привет. Зайти можно?» «Заходи», — произнес весело этот скользкий тип и усмехнулся своей подлой улыбкой. «Что, Яна, новая неудача?» Тут же начал издеваться. «Не везет с парнями, да? Лежут, да все не те. А кто нужен, тот нос воротит». «Заткнись». Села в кресло и насупилась. «Артур, у тебя есть деньги?» Спросила через пару секунд, решив не обижаться на придурка. «Ну, есть, а что?» «Дашь в долг». «А сколько надо?» Не знаю. Ну, на билет 1020. Потом на съем квартиры на первое время. Сколько сейчас стоит?» Я вообще не разбиралась в этих вопросах, словно до этого жила в вакууме. «Короче, Артур, 1100-200». «Ого!» — хохотнул он. «Не многовато ли?» «Не знаю. Ну, сколько можешь?» Он оторвал свой тощий зад от дивана и подошел к окну. Встал там и начал раскачиваться на мысках. «Дай подумать, сестренка. Ты ведь просишь не только деньги. Ты хочешь, чтобы я пошел против воли дяди? А вдруг, когда ты сбежишь, он узнает, кто именно снабдил тебя деньгами? Как бы и мне не пострадать». «Как всегда, тебе важнее всего твоя задница». «А ты как думала? Своя рубашка всегда ближе к телу и все такое». Я поморщилась. «Но я же не сказал нет. Мало того, я мог бы тебе помочь. Скажем, дать в долг 1100, при условии, что и ты мне поможешь в одном деле». «В каком еще деле?» «Какая разница? Согласна? Нет, пока ты не скажешь, что за дело. Так, кое-что придумал. Помнишь ту парочку, Лизу и Кирилла? Я нахмурилась. Артур, это пройденный этап. Нафига ты все еще про это думаешь? Для тебя пройденный, дорогая моя, ведь Кирилл тебя отшил, а вот Лизу мы еще не проверяли. Меня вдруг разобрал смех, истерический, потому что мне совсем не понравились мысли Артура. Ты серьезно? Думаешь, она променяет такого парня, как Кирилл, на тебя? Ну, это как подойти к вопросу. Я не могла больше сдерживаться. Подскочила к Артуру и встала перед его долговязой фигурой, уперев руки в бока. Знаешь что? Я не собираюсь помогать тебе в этом деле даже за миллион. Все, забыли про это. Мало того, если ты начнешь их дергать, я пойду к Бересову или к Лизе, к ним обоим, и все расскажу о твоих планах. Если они захотят слушать. А я тем временем расскажу дяде Лёве о твоих. Как думаешь, что он сделает? Он приставит к тебе охрану, круглосуточную. Ты не то что сбежать, даже из дома не сможешь выйти. А потом тебя ждет. И он начал напевать марш Мендельсона. «Через 3 месяца наша Яна выйдет замуж». Я хотела его ударить, но он перехватил руку. 100 000, сестренка, на билет точно хватит. А насчет жилья я могу поспрашивать знакомых. Подумай над этим. Не стоит ругаться со мной и отказываться от свободы из-за чужих людей». «Пусти!» Вылетела из его комнаты, как ошпаренная. «Но должен же быть выход, должен!»